Глава 8. Способ вернуть воспоминания. «Ась?» – пробормотала Саша в моей комнате. Её сияющие бледным светом магические глаза вновь стали синими. Передававшаяся по Ликсу картина событий прошлого вдруг исчезла, и теперь у меня перед глазами было лишь смотрящее на меня девичье лицо. «Хм, странно. Мне казалось, что я смогу вспомнить больше». Ломая голову, стонала Саша, однако похоже, что больше ничего и вспомнить не удавалось. «Но именно это же Анос тогда и сделал, Саверни, верно?» Держа активными магические глаза разрушения, Саша заглянула в мои собственные магические глаза. Через взор она достигла магической силы разрушения в моих глубинах и, сильно воздействуя на основу магическими глазами разрушения, заставляла льющуюся наружу силу саморазрушаться. Разумеется, со своим нынешним уровнем Саша просто физически не способна сократить мою магическую силу, но слегка её ослабив, она немного облегчила мне её контроль. По всей видимости, в отличие от меня, её мощь была слишком велика, и она не могла её контролировать. В порядках, которыми повелевают боги, имеются области, которые они сами не могут контролировать. Что ты имеешь в виду?» — спросила Элеонора. «Возьмём, к примеру, бога Отца Небесного. Порядок, рождающий порядки». Начал объяснять я, не спеша поднимаясь. Хоть он и способен по желанию плодить кого-то вроде богов-хранителей, но просто так взять и породить бога, повелевающего другим порядком, он не сможет. Ведь этим действием он может запросто нарушить порядок. «А Верню не могла контролировать порядок разрушения?» — спросила Миша. «Именно. Большинство богов считают неконтролируемую часть порядка собственной волей, но, возможно, Верню была не такой, как они. В прошлом, которое только что показала мне Саша, Верню плакала. Пока нельзя сказать наверняка, что причиной этого было то, что она горевала из-за своего бытия порядка разрушения, но если Верню — это Саша, то странного в этом ничего нет». «А ты до сих пор этого не помнишь?» «Я вообще не помню ни одного полноценного разговора с Верню. Должно быть, именно воспоминания о них я и потерял». Видимо, Мелити отняла их и создала такие, которые выглядят логично, но зачем она вообще это сделала? Я всё ещё не могу найти ни единой на то причины. «Хочу узнать, что было дальше». Миша заглянула в лицо бормочущей Саши. «В чём дело, Миша?» Удивившись, Саша тоже посмотрела сестре в лицо. «Ты протрезвела?» «Ну вообще да. Я немного протрезвела. Только вот почти ничего не помню с момента, как мы вышли из дома. Я часом ничего странного не говорила». Миша с немного озадаченным видом задумалась, а затем сказала. «Ты вела себя как Аверню». «Это что ж получается? Сила алкоголя действительно возвращает память? Но это же просто абсурд! Разве так бывает?» Саша выглядела неубеждённой. «Но ведь ты действительно что-то вспомнила?» — сказала Элеонора. «А разве не должно быть всё наоборот? Когда напиваешься, ты обычно всё забываешь. Так почему же я вспоминаю?» «Дело не только в силе алкоголя. Ты только что заставила самоуничтожиться силу разрушения, которая вот-вот должна была выплеснуться из моей основы при помощи своих магических глаз разрушения. Разве не это действие пробудило старые чувства Верню?» Саша задумалась, после чего Элеонора подняла палец. «В таком случае получается, что наблюдение за чем-то и дело не чего-то схожего с воспоминаниями, которые имели для Верню огромное значение, оживит их?» «Мелития тоже говорила, что она всё вспомнит, если последует за чувствами». Саша прикоснулась к голове рукой. Как бы там ни было, что мы в таком случае будем делать дальше? Нам же вообще ничего не известно об этих важных воспоминаниях». «Выходит, это быстрейший способ». Встав на ноги, я нарисовал магический круг, засунул руку в его центр и вытащил оттуда недавно произведённую мною бутылку с вином. После чего налил его в созданный стакан. «Пей!» «И почему у меня ощущение, что только я делаю, что распиваю алкоголь уже с дневного времени, я поступаю неправильно?» Взяв стакан, она большими глотками полностью выпила всё его содержимое, затем с дремлющим видом сказала. «Добавки. Не напивайся слишком сильно». Я налил вино в стакан. «Ой, какие вы заботливые. Может, я вспомню больше, если выпью много?» Это сейчас кто говорит?» «Наполовину Саша, наполовину Верню». Элеонора с Мишей обе выглядели озадаченными, а Зессия резво подняла руку и с самодовольным видом сказала. «Саша Веро!» Вновь осушив стакан с вином залпом, Саша прикоснулась рукой к голове. «Ха! Ты что-то вспомнила, Сашенька? У меня начинает болеть голова!» Дойдя до меня на подкашивающихся ногах, Саша подала мне стакан. «Налей ко мне ещё да побыстрей!» Она превратилась из Саши Веры в обычную пьяницу. Похоже, что ничего не вышло, и решил пока что налить ей напиток владыки демонов, а она радостно его выпила. «Слушай, могу я выйти на улицу?» «Конечно». Нетвёрдой походкой Саша вышла из комнаты и спустилась по лестнице. Мы пошли вслед за ней, вышли из дома и стали, наблюдая за бесцельно бродящей Сашей, гулять по Мидхейзу. У меня совсем нет ощущения, что мы случайно найдём воспоминания о Верню, если продолжим вот так бездумно бродить», — сказала Элеонора. Зессия сжала кулачки. «Я придумала!» «О, и что же? Использовать заклинание для случайного обнаружения воспоминаний!» «Умничка, Зессия! Анос, твой выход!» Шутя сказала Элеонора. Миша сдачно посмотрела мне в лицо. «Такое есть?» «Для него у Саши должны быть воспоминания. На свете не существует столь удобного заклинания, позволяющего найти воспоминания даже в случае, если в памяти царил бардак. Но да, можно попробовать сделать это не напрямую, а окольным, но близким путём». Саша споткнулась на пустой улице и уже была на грани того, чтобы упасть, однако я схватил её за руку и сказал: «Саша, как ты смотришь на то, чтобы навестить Рено?» «Великого духа Рено?» Саша выглядела витающей в облаках. Похоже, её чувства смешались с чувствами Аверню, однако она тут же радостно улыбнулась. «Неза, мы с ней давно не виделись». Я нарисовал магический круг Гатама. «А, я поняла! Духи!» Сказала Элеонора так, будто её осенило. «Ты хочешь спросить у Рено, есть ли какой-нибудь дух воспоминаний?» «Зависящий от случаев и преданий способности духов, непостижимо. Возможно, существует дух, который поможет нам найти воспоминания Саши. Даже если бы существовал дух, способный оживлять воспоминания, ни мои, ни Сашины воспоминания не вернуть. В противном случае я бы уже сделал это заклинанием Эви. Но дух, упрощающий поиск пропажи или же повышающий удачу, может обладать такой силой. Пойдёмте». Мы все вместе взялись за руки, и я использовал Гатам. Поле зрения окрасилось белоснежный цвет, и мы прибыли на окраину Мидхейза, в место с богатой природой, в дальней густо заросшей деревьями травой и цветами, части которого стояло высокое дерево размером с дом. Это был построенный в Мидхейзе великим духом Рено особняк, в котором она жила вместе с сыном и Миссой. Иногда она вроде как возвращается в Хартхельн, но сейчас я ощущаю её магическую силу здесь. «Здесь кто-то есть». Миша указала в сторону высокого древа особняка. Там были парень с белыми волосами, бледно-голубыми глазами и андрогенными чертами лица, а также девушка с вьющимися каштановыми волосами. Никто иные, как Рэй и Миса. Оба пристально смотрели на высокое древо-особняк, дом Мисы. «Я немного волнуюсь». «Не переживай. Папа сказал, что сегодня будет занят, так что кроме мамы дома никого нет». Чтобы успокоить Рэя, сказала Миса. «К тому же мама на моей стороне. Мы просто зайдём на чай, а если что-то пойдёт не так, я как-нибудь всё улажу. Можешь расслабиться, всё будет пучком». Рэй лучезарно улыбнулся. «Это обнадеживает». С этими словами они оба пошли внутрь высокого древа особняка. Понаблюдав за ними, Саша обернулась к нам, резко наклонившись вперёд. «Это же знакомство с родителями!»